Глава 13. Самозванка и самозванцы. 1 января 1975 года в гости ко мне пришел пражский режиссер Йозеф Павло. Когда-то мы были знакомы, но знакомство это оборвалось, как, впрочем, и все другие чешские и словацкие связи. Какое-то время из разных стран приходили весточки от моего переводчика Евжена Дрмолы, как непрекаянный он скитался по белу свету, мечтая где-то укорениться, но нигде не находя себе места. А потом замолчал и он. Я долго, болезненно переживал столь выразительное молчание. Всякий финал отношений нелегок. Грустно видеть, как иссякают ручьи, когда-то питавшие твою душу. Только и остается припомнить, что имеет начало, имеет конец. Однако на этот раз мне особенно было и обидно, и горько. Только с годами я осознал закономерность такого разрыва. Человеку приходится отвечать за то, что творит его отечество. Павло намеревался поставить мои Покровские ворота. Но главное место в нашей беседе мы, разумеется, отвели не замышлявшемуся спектаклю, а тем, кто будет его смотреть. Павло рассказывал о прожанах, об изменившемся облике жизни. Все стало совершенно иным. Ушли бунтари, унялись страсти, схлынули весенние воды. Люди заметно преобразились. Вспомнилось, что когда-то чехов определяли как немцев славянства, как будто смахнув с уставших плеч обременительный груз гражданственности, все устремились в частную жизнь, в строительство благополучия. Садики, дачки, стрижка травы, забота счастливых машиновладельцев — вот что теперь занимает умы. Павло был удручен перемены, как ни печально, но Гашек был прав, все его соплеменники-швейки. К тому же прошедшие школу Мюнхена, когда в проклятый осенний день, поставленный перед фактом народ, преданный своими союзниками, вынужден был подчиниться силе, такое не проходит бесследно. Торжествует реалистический взгляд, что в том трагическом октябре, что в августе через 30 лет. Но этот реализм губителен, он обесточивает всю нацию. Я хорошо его понимал. Всего за полгода до нашей встречи, уже завершая свою самозванку, вложил я в уста Екатерины многозначительную реплику, обращенную к бывшему фавориту. «Григорий Григорьевич, великой державе застой опаснее поражения». В ту пору это слово «застой» еще не звучало в любой статейке, еще не стало знаком эпохи, но драматургу по определению положено чувствовать воздух времени. А этот воздух словно застыл, стал плотным, душным и неподвижным. Похоже, что военная мощь действует определенным образом, причем не только на завоеванных, а и на самих завоевателей. Словно они ощутили соблазн принять условия странной игры, предложенной обществу государством, устроиться похитрей, поудобней. Но видно в том и крест сверхдержавы, что сходит порой с рук колонии, то жизнь опасна для метрополии. Неужто на этих громадных пространствах благословенная частная жизнь приводит к гниению и бездорожью? Странное дело. Я осознавал историческую неизбежность возмездия. Нельзя быть уверенным в своем праве вершить над народами суд и расправу, и тут же больно ранила мысль. Быть может, великая страна обречена на подобные роли? Страшнее участи не придумать. Все эти невеселые думы подпитывались еще и тем, что театр имени Моссовета вступил в свою затяжную борьбу за утверждение самозванки. Старт этой долгой окопной войны совпал с тяжким финишем «Медной бабушки». Мои надежды, что новая пьеса проскочит как скромный любовный сюжет, подчеркнутый из российской истории, были по меньшей мере наивны. Жгучая тема самозванства была и осталась болезненной темой, не только не изжитой с годами, но и значительно обострившейся, ставшей поистине вечной спутницей, неким проклятием нашей судьбы. Не только романовская династия, но и коммунистический век явили потрясенному миру впечатляющий парад самозванцев. Бесспорно, начиная со Сталина, высшие места в государстве занимали невежественные, темные люди, готовые на любые злодейства, лишь бы сохранить обретенный. Слова Кустова в финале пьесы: «Полните, граф Алексей Григорьевич, кто в нашем веке не самозванец? Все ряженые, все лики носят», обретали многозначительный смысл. Я мог бы предвидеть, для режима, который был исходно основан на несоответствии видимого сущему, от формул до образов, от таблиц статистики до произведения искусства, тема эта окажется не ко двору. В начале второй недели года Завадский был принят для разговора Республиканским министерством культуры. С ним вместе отправились директор театра Лев Лосев, Леонид Васильевич Марков, Людмила Шапошникова, а также писатель-историк Порудоминский, привлеченный Завадским как консультант. Порудоминский мне рассказал, что с первых же минут ощутил глухую стену недоброжелательства. Мелькнула даже брюзгливая фраза: «Где Зорин идет, там одни неприятности». Театр держался весьма сплоченно. Марков сказал: «Вы командиры, мы солдаты. Солдат надо вкуснее кормить. Дайте ж нам сыграть самозванку». На все эти незрелые просьбы следовали ответы сотрудников, прочно подпиравших министра и его заместителя. Пьеса Зорина не отражает, не выражает, недоработана, не готова. Все аргументы Порудоминского о лирическом характере драмы, исторической точности и прочих достоинствах были отвергнуты без мотивировок. В пьесе всего этого нет. Министр молчал, ждал речи Завадского. Однако старик упорно безмолвствовал и рисовал на листке узоры. Желая разрядить обстановку, министр, взглянув на листок, спросил не без игривости: «Юрий Александрович, подарите мне на память ваш коврик». Завадский мрачно отрезал: «Нет». Министр сжал губы, за очками блеснуло недоброе белое пламя. Он предоставил Завадскому слово. Завадский качнул головой: «После вас». Это ломало весь сценарий. Министр должен был заключать. Но этого-то многоопытный старец не мог допустить. Нет, он должен всех выслушать. Пришлось-таки заговорить хозяину. Вновь было повторено: «Пьеса сырая, требуется большая работа, отсутствует народная жизнь, нет и социальных мотивов. Пусть автор потрудится, не торопясь, рассмотрим заново, примем решение». Завадский поднял скульптурную голову, в глазах стояли крупные слезы. Он произнес: «Уже полвека руковожу я своим театром. И вот я услышал, что не могу отличить захватившую меня пьесу от идейно-порочного произведения. Все ясно. Ко мне уже нет доверия. В такой изменившейся ситуации я вряд ли могу сохранять свой пост». Эффект от этих слов был немалый. Никто не хотел, чтобы Завадский ушел. Он был одним из столпов пейзажа, важной декоративной частью. Можно сказать, что он придавал жесткому плебейству режима патрицианскую респектабельность. Министр воскликнул: «Да как вы можете? Кто же вам не доверяет?» Сошлись на том, что я проясню социально-исторический фон, и Завадский сможет начать работу. Спутники старика ликовали. Я не считал, что бой им выигран, но поле битвы он удержал. Теперь предстояло ждать документа, разрешающего приступить к репетициям. Было ясно, что ждать придется долго. Спустя день на идеологическом форуме, созванном для очередной разборки, я столкнулся с министром и его заместителем. Встреча не входила в их планы, возникло легкое замешательство. Потом министр бодро осведомился: «Вы уже в курсе наших претензий?» Вице-министр веско добавил: «Необходимо ввести в ткань пьесы и социальные мотивы». Тут я спросил: «А на кой они вам? С ним ведь только одна морока». После паузы министр сказал: «Потрудитесь, и все встанет на место».